Накануне отлета Уилл почти весь вечер собирал вещи. Застегнув сумки и приведя в порядок комнату, он услыхал на кухне знакомый грохот. «Это всего лишь я», — сказала Джулия, увидев Уилла на пороге кухни. «Я так и думал», — Уилл улыбнулся. «Уже собрался?» «Да», — Уилл сел за столом. «Есть еще время передумать», — сказала Джулия. «Мама», — притворно возмутился Уилл. «Я тебя послушался. Вызубрил кучу фраз. Если опоздаю на самолет, забуду их навсегда. Ты обещал писать», — напомнила Джулия. «Разумеется. Помнишь, какие ужасы ты писал бабушке?» Оба рассмеялись. «Я и тебе буду все рассказывать», — пообещал Уилл. Слова его тронули Джулию. «Все рассказывать ни к чему, сынок. Главное для меня знать, что ты здоров, счастлив и не нужно ли чего». Уилл понял, что это прощальное напутствие матери. «Я буду по тебе скучать, мама». Уилл откашлялся, будто в воздухе все еще висела рыжая африканская пыль. С улицы донесся далекий вопль, где-то орала кошка, и Джулии вдруг вспомнился Бахрейн. Пыльные розовые закаты, крик муэдзина. И она задумалась о том, что ждет ее сына впереди. Но в памяти мелькали лишь краткие мгновения ее собственной жизни, когда будущее казалось безбрежным, волшебным и непостижимым. Туман над водопадом Виктории из окна купе, бездонная темная пучина за бортом Виндзорского замка, моросящий дождик в Саутгемптонском порту и веселая тряска Бьюика на шестирядном шоссе. И невольно представились неминучие беды впереди. И страшно стало за Уилла. «Зачем тебе ехать, Уилл?» — спросила она. Уилл поднял глаза на мать, застигнутый врасплох ее вопросом. Но в голове сам собой возник ответ, простой и бесспорный. Проклятие его детства и закон семьи. «Я все-таки ламент, мама. Ламенты всегда в пути». Конец книги. Апрель 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читала Ирина Ересанова.